Глава 55. Засада. Весь город Лэйдян стал местом охоты для зомби, которые были освобождены из заточения в центральном торговом районе. В результате чего в городе охотники поменялись местами с жертвами. Перед лицом быстро развивающихся зомби, люди, повысившие свои уровни и характеристики, умирали один за другим. Их плоть и кровь стала пищей для вечно голодных зомби, укрепляя их. Лэйдян превратился в ад. Усиленные люди, которые смогли пережить первый натиск этих зомби, стали еще осторожнее, чем были раньше. В то же время по загородной трассе, в прошлом очень оживленной, но теперь практически пустой, ехали два грузовика Донгфэнг. По дороге им попадались только брошенные и разбитые автомобили, между которыми бродили обычные зомби. В головном грузовике, в пассажирском кресле, сидел Юэ Джун и смотрел на проплывающий за окнами безжизненный пейзаж. Устав наблюдать за этим, он повернулся к Ван Шуану. «Как долго еще до города Лонкай?» «Я не уверен, так как прежде не ездил в Лонкай, но если судить по карте, мы на полпути туда». Криво улыбнулся Ван Шуан. На что Юэ слегка кивнул и, ничего не говоря, снова вернулся к наблюдению за обстановкой. Первую половину пути они проехали в безопасности, но тем не менее он продолжал осматриваться в поисках возможной угрозы. «Черт возьми! Снова затор на дороге!» Негромко выругался Ван Шуан, останавливая грузовик. Впереди показался затор из десятка столкнувшихся и брошенных автомобилей, полностью перегородивших дорогу. По пути сюда они видели множество подобных заторов, большинство из которых Юэ разбирал в одиночку, и только после этого они продолжали свой путь. Но в некоторых случаях заторы были слишком большими, и им приходилось искать объезды, что тоже занимало немало времени. Именно из-за большого количества подобных остановок и объездов они двигались медленно и смогли проехать только полпути. Разбор одного такого затора, с учетом бродящих зомби, занимает много времени. Правда, в этот раз зомби видно не было, что только радовало. Грузовики остановились, и только Юэ спрыгнул с грузовика, как сбоку по дороге появилось 6 вооруженных человек, держа автоматы типа 81. Они быстро взяли на прицел Юэ и его грузовики. Один из них, лысый, с длинным шрамом на лице и с чрезвычайно жестоким взглядом, посмотрев на Юэ, крикнул: «Стой! Или мы будем стрелять!» Увидев агрессивных людей с оружием в руках, девушки в обоих грузовиках были напуганы. С глазами полными страха они сразу же легли, скрываясь от вооруженных людей. Юэ посмотрел на лысого человека со шрамом и его людей, и, нахмурившись, отдал мысленный приказ скелету атаковать. В тот же миг, выпрыгнув из грузовика, скелет, словно демон, помчался к этим людям. Увидев бегущего в их сторону скелета за большим топором в руках, бойцы в ужасе немедленно открыли огонь. Пули, попадавшие в скелета, просто отлетали, не нанося какого-либо урона. Воспользовавшись тем, что скелет привлек их внимание, Юэ активировал свой навык «Теневой шаг» и бросился с мечом Тандао в руке к лысому главарю со шрамом. Активировав свой навык, Юэ ускорился до крайности. Сейчас он был раз в 5 быстрее обычного человека. Заметив, что ранее вышедший парень на безумной скорости несся к нему, глаза лысого человека наполнились страхом. Он проигнорировал скелета и начал целиться в Юэ. Но как только он навел свое оружие на него, парень вдруг исчез и появился рядом с ним, с занесенным мечом. «Эй, братишка, остановись!» В этот момент Юэ услышал крик уверенного в себе человека. «Иначе я не гарантирую жизнь твоим товарищам!» Остановившись, Юэ осмотрелся. Он увидел еще 20 человек, вооруженных автоматами тип 81 и тип 79, и окруживших со всех сторон оба грузовика. Также сзади подъезжали 2 трактора, блокируя путь отступления для их грузовиков. Среди этих 20 вооруженных человек к нему подходил мужчина среднего возраста, ростом под 1,80 м, со спокойным холодным взглядом. «Скелетон, не убивай!» Мысленно отдал приказ Юэ. Затем, приставив меч к шее лысого со шрамом, используя его в качестве живого щита, он посмотрел на главаря этих вооруженных людей. Человек со шрамом почувствовал металл на своей шее, как сразу мороз прошел по спине, и он застыл, не осмеливаясь пошевелиться. Получив приказ, скелет не использовал топор, но вместо этого распинал всех 5 и подошел к Юэ. Лидер боевиков, подойдя, посмотрел на скелета, вставшего рядом с Юэ, и усмехнувшись, сказал: «Братишка, у тебя есть удивительные способности!» «Я, Ван Гуанху. Можешь называть меня Тигр. Как зовут тебя?» «Меня зовут Юэ Джун». Посмотрев на него, Юэ ответил низким голосом. «Старший Тигр, я не понимаю, почему ты заблокировал нам путь. Мы, кажется, тебя не обижали». Огневая мощь 20 вооруженных человек слишком велика. Если сейчас обострить конфликт, то помимо Юэ, с его стороны выживут немногие. Дэ Цин У и Чи Ян после нескольких повышений приобрели физические возможности, намного превосходящие обычных людей. Они легко убивали обычных зомби, но столкнувшись с огневой мощью боевиков, их шансы на выживание будут не очень высоки. Что уж говорить о Лу Вэнь, у которой защиты ноль. Если конфликт начнется, вполне вероятно, что она погибнет первой, а без ее способности шансы остальных на выживание сильно уменьшатся. Поэтому Юэ хотел избежать конфликта силами Тигра. «Юэ, сегодня я пришел сюда в поисках припасов и выживших». Глядя на него, медленно ответил Тигр. «Вы можете пойти со мной в деревню Джангуан. Всегда светлая деревня. Она имеет хорошую защиту, и вам не надо будет больше беспокоиться о зомби за пределами деревни. Также я обещаю, что вас будут хорошо кормить, если согласитесь». «Мне очень жаль, старший Тигр, но мы направляемся в лагерь выживших в городе Ланхай», — отказался Юэ. Тигр слегка нахмурился, но вскоре с усмешкой сказал: «Что ж, каждому свое. Раз вы хотите отправиться в лагерь выживших, то я не буду вас останавливать. Но нынче искать продовольствие довольно сложно, а в деревне осталось не так много еды. Поэтому я хочу припасы с одного из грузовиков». «Хорошо». Несколько расслабился Юэ. Это лучше, чем устраивать бой, в котором многие погибнут. Тем более, со способностями команды им будет несложно найти еще припасов. Тигр махнул рукой, и его люди немедленно опустили оружие, после чего он сделал несколько шагов к Юэ и с улыбкой сказал: «Юэ, теперь ты также должен отпустить брата Чэн Си». Ослабив хватку, Юэ убрал меч от шеи лысого Чэн Си. «Ты действительно чертовски силен, парень!» Потирая шею, с улыбкой сказал Чэн Си. «Кроме босса Тигра, ты самый сильный человек среди тех, кого я встречал!»